Глава 25. Длинная ночь. Из-за вчерашних потерь Гида ослабела. Гибель двух быков для нашего маленького гарнизона значительна. А на этот раз, с учетом убитых неизвестным преступником, их было уже четверо, плюс раненый. Вдвое меньше быков. Много. Подкрепление ожидали завтра. Так всегда. За днем потерь следует день терпения, а за ним идет подкрепление. Таков порядок. Ночь нужно было перетерпеть. На этот раз мы с Крисом оказались на одной стороне. Подозреваю, не случайно. Иначе отчего он так многозначительно кивнул старшине, которая распределяет бойцов? А я что? Я за. Мне приятно чувствовать на себе его взгляд и самой оглядываться. Это поддерживает. Лестница! Откидывая лестницы, я металась по стене, как сумасшедшая. Мануарцы как знали, что мы ослабли. Чуяли шакалы, нажимали. Их пушистые шапки мелькали перед глазами уже чаще, ближе. Я ощущала чужие звериные запахи и слышала лающие выкрики. Не всегда успевала отбрасывать лестницы, и дикари то и дело попадали в поле зрения, проворно карабкаясь по перекладинам, а то и вовсе успевая забраться на стену. Наваливаясь на рогатину в очередной раз, я увидела, как с нее спрыгивают пара мануарцев. «У меня нет на вас времени!» Раздраженно пробормотала, наваливаясь на рогатину всем весом, заставляя штурмовку отодвинуться от стены. Те побежали на меня, но я не разжала рук, упираясь, что есть сил. «Еще!» Лестница поддалась, дикарь замахнулся на меня копьем и тут же был сражен топориком ближайшего волка. Метнувшийся ко мне Крис резанул под ребра второго. Облегченно улыбнулась ему. Пытаясь отдышаться, согнулась, опираясь на колени. Перерыв. «Сегодня наседают. Сядь!» Крис ногой пододвинул ко мне низкую деревянную скамейку и нажал на плечо, заставляя сесть. «Как твои силы?» В его голосе проявилось беспокойство. «Уф, сил полно!» Выдохнула блаженно, вытягивая гудящие ноги. После прилива силы они тряслись от перенапряжения. Устало запрокинув голову, посмотрела через щель шлема на россыпь звезд. Там на небе спокойно, в отличие от нашей бурлящей Гиды. Крис опустился рядом на корточки. «Если не секрет, он говорил, не таясь, во весь голос. Вокруг то и дело покрикивали то наши, то мануарцы. Никому не было дела до нашей беседы. Что планируешь делать с деньгами, которые заработаешь?» «Не секрет», — неожиданно для себя отозвалась. Портал хаоса был открыт на наших землях, и однажды твари добрались. Мужчины остались защищать землю, нас отправили прочь, но... Я прервалась, потому что воспоминания до сих пор причиняли боль. Стиснув зубы, постаралась сдержать набежавшие на глаза слезы. Крис молчал, без слов ожидая продолжения. Но хаос поглотил всех. Я справилась с собой. Я одна из рода смогла выжить. А наша земля, моя земля... До сих пор в руинах. Дома нет, ничего не осталось. На эти деньги отстрою дом, засею луга, чтобы жизнь продолжилась. Я опять подняла глаза к небу. Они там, смотрят на меня. Раньше никому не говорила о своей цели, но Крису почему-то захотелось рассказать. Задумчиво качнув головой, он накрыл своей рукой мою. Под шлемом не было видно его лица, но я поняла, поддерживает. «Быка сюда!» «Пора!» — кряхтя поднялась, сбрасывая с себя не вовремя пришедшую печаль, и двинулась на зов. «Берта!» — Крис тоже встал, поднимая на плечо арбалет. «Если я дам тебе эти деньги, уйдешь отсюда?» Его голос звучал серьезно. Я оскорбленно фыркнула, даже не комментируя предложение. «Ну вот еще! Деньги он просто так даст, а я просто так возьму, ага!» «Я богат!» Он не отставал, широко шагая рядом, заодно бросая настороженные взгляды на стену. «У родителей и деток вся одежда из монеток, знаешь загадку?» «Да, морские...» Я пригнулась, проскальзывая дальше. Мануарцы пускали стрелы, и они жужжали в воздухе, как гигантские стрекозы. Смертоносные стрекозы. «Куда прешь?» — заорал один из стрелков, замечая Криса. «Вали на свой пост!» Тот игнорировал его. Волк выругался, стреляя в темноту. «Да, я из морских змеев», — Крис торопливо говорил, заодно придерживая меня. «Осторожнее, ты же слышала про таких? Слышала, что мы богаты, про сокровища моря. Это правда. Сколько тебе нужно? Тысячи золотых, две, пять, 10 тысяч. Мысленно потрясенно охнула. За службу мне заплатили бы 900. «Крис!» — вслух укоризненно проговорила, отстраняя его с дороги. «Ну что ты говоришь? Ты же понимаешь!» Последнее я уже крикнула. Мануарцы орали за стеной что-то на своем, а волки витивато ругались в ответ. Похоже, переводчикам не требовался. «Понимаю, но я действительно могу поделиться. Это как поделиться едой?» — быстро сказал, заслоняя дорогу. «Ты бы приняла от меня еду, одежду. Какая разница? 10 тысяч, Берта, соглашайся. Восстанови свои луга. Одно условие. Покинуть Эгиду нужно немедленно». Он покосился на надвигающуюся лестницу и поправился. «При первой возможности. Сейчас...» Рядом с его бедром пролетела стрела. Крис автоматически отодвинулся, но тут же встал передо мной. Не успевая поразиться щедрому предложению, я сфокусировалась на надвигающейся штурмовке. Времени думать не было. Не знаю... Потом!» — подхватила рогатину. «Отойди, мешаешь!» «Обещай, что подумаешь!» — не отставал. Высокий, худощавый, он встал передо мной с арбалетом на плече, а я держала на весу 5-метровую металлическую рогатину, весом примерно как половина его веса. Невольно смягчилась от решительной настойчивости. Похоже, бывший змей не шутит. «Хорошо, я подумаю», — согласилась, лишь бы отошел. «Возвращайся, пока не наказали». Кивнув и оглядевшись, Крис попятился и легкой трусцой побежал на свой пост. Я отодвигала очередную лестницу, улыбаясь. И она поддавалась легче, будто ее внезапно уменьшили в 2 раза. Предложение Криса было великодушным, даже более чем великодушным, очень соблазнительным и одновременно неприемлемым. Я бы не хотела вступать с ним в денежные отношения. Все во мне воспротивилось при мысли брать от него деньги, но от того, что Крис готов помочь, в душе словно выглянуло солнце и стало тепло-тепло. Закончив с этой штурмовкой, я оглянулась, нащупывая глазами его шлем. Добежал ли? Ощутила неясную тревогу. Нехорошее предчувствие за мгновение окутало почти могильной стужей. Около Криса вдруг оказался Байнар. Что он тут делает? Это же не его сторона. Стоя за 100 шагов от них, я увидела, как бык с неожиданным проворством метнулся к стене, и Крис даже не успел повернуть голову. Одним махом Байнар подхватил его и выбросил в темноту за стену, как пушинку. Это заняло у него 2 секунды. Стрелки, увлеченные пальбой, даже не повернули голов. Никто не видел. Только я. Мое сердце ухнуло за ним. «Нет!» — услышала свой же сорвавшийся крик и бросилась на то место, откуда улетел Крис. Злорадно глянув на меня, бык резко развернулся, удаляясь на свой пост на другой стороне. «Я убью тебя!» — крикнула я вслед Байнару, с ужасом вглядываясь в темноту. Выжить при падении со стены нереально. Никому. Холодный ветер полетел в лицо. Там за стеной только чернота, и далеко внизу мануарцы. Ничего не видно, но я понимаю, что Крис уже лежит внизу, и его уже нет. Шум осады и крики по обе стороны крепости словно притупились. И это осознание... Я виновата, из-за меня все началось. Поздно, все поздно. Опустошение тараном снесло все тепло из груди. Я замерла, стискивая камень стены. Может, я тоже упала? «Берта!» — услышала хрип далеко внизу и ожила. Жив, зацепился за что-то. Только змей мог зацепиться. «Крис, я сейчас вытяну тебя!» Забыв про технику безопасности, залезла с коленями на гребень стены и только на слух опускаю вниз свою длинную рогатину. Оценив ситуацию, ближайший волк тоже добежал до нас, перегнулся через стену, командуя, направляя. «Правее! Еще, еще ниже! Вот!» Я почувствовала, как рогатина стала тяжелее и услышала хрип. «Тяни! Тяни! Быстро!» — подтвердил волк, вскидывая лук. Мануарские стрелы осыпали мне голову и плечи. Нельзя медлить. И раз! Поднатужившись одним махом без раскачки, повернула и подняла многометровое металлическое древко в сторону, забрасывая его на стену вместе со вцепившимся в нее Крисом. «Живой!» — бросилась к нему. Едва вскочивший на ноги Крис зашипел, когда я в порыве чувств схватила его и случайно подняла. «Берта, отпускай! Прости, ты цел?» Освободившись, сам прихватил меня за локти, глухо стукнув по моему шлему своим. «Обошлось. Теперь буду оглядываться», — коротко проговорил он, тяжело дыша. «Спасибо. Ничего не делай, слышишь? Он мой. Слышишь?» «Угу». Я вдыхала и вдыхала воздух, пытаясь надышаться, уставившись в темные глаза, мерцающие через узкую прорезь шлема. На металлической, поцарапанной поверхности, полыхая, отражались огни факелов. И точно такие же огни светились в глазах Криса. Сердце, словно повисшее на тонкой нитке, раскачивалось, трепыхаясь. На несколько мгновений мы замерли. «Лестница!» — раздался крик сзади. «Где бык?» Мы оба оглянулись, я дернулась назад, но пальцы Криса стиснули мои локти. «Стой! Моя очередь! Прими деньги! Дай вытянуть тебя из пропасти! Эта вещь — та же рогатина, которая у меня есть, понимаешь?» «Да, но...» Я затормозила, мысли беспорядочно запрыгали, как застигнутые врасплох бурундуки. Маг потормошил меня. «Ты не должна тут быть, здесь не за что сражаться, а земля ждет. Ну же, Пушинка, соглашайся». «Да, не за что, да, земля ждет. В общем-то, деньги, вещь...» Под нажимом я заколебалась. «А как же ты?» «Да служу и найду тебя, это недолго. Согласна, да?» «Да, согласна», — выпалил язык, пока я мялась в нерешительности. Выпалила и сама испугалась. «Ты пообещала». Крис удовлетворенно кивнул и тут же мотнул головой в сторону. «Уходи». А вот тут я воспротивилась. «Не сейчас же! Сторона на мне! После этого боя обещаю!» «Берта!» — зло воскликнул, но я уже подхватила рогатину и унеслась. Облегчение пришло только на минуту, а потом внутри заколотился добежавший до груди страх. За ним пришла неуверенность, затем радость и опять страх. Времени думать больше не было. Только надежда помогла пережить ночь, а ночь получилась длинная настолько, что не знаю, как мне хватило сил продержаться до рассвета. К тому времени я уже чуть не падала от усталости и окончательно перестала соображать. Крис нагнал меня, когда я с трудом тянула ногу к очередной ступеньке, пытаясь спуститься вниз. Молча подхватил за пояс. Вместе мы медленно дошагали до моей комнаты, где я просто рухнула на лежанку, забыв о переодевании, обо всем. Вырубилась почти сразу, как закрыла глаза. И не отслеживала, как Крис ушел, потому что мне показалось, что он какое-то время сидел рядом. Наверное, показалось... Шаги бывшего змея расслышать можно. Если острое ухо вслушается в тишину, то может различить тихий шелест, подобно звуку, с каким сухой лист падает на землю. Если шелест будет равномерным, вслушивающийся насторожится, но Крис, который двигался вверх по лестнице, не позволял себе держать четкий ритмичный шаг. Так учат змеев. Несмотря на усталость, он шел плавно и целенаправленно. Цель его была еще жива, когда они с Бертой уходили со стены, и эту ошибку требовалось исправить. Мягкосердичием к недругам Крис никогда не отличался, сохраняя терпение до поры до времени, а сегодня его терпение истощилось. Дарить быку еще один день было бы слишком щедро. Когда заканчивается терпение, наступает жестокость. Наверху царила тишина. Не умиротворяющая, мертвая. После десятков смертей воздух будто тоже умирает, изнуренный от бессилия последних вздохов. В полумраке рассвета редко расставленные усталые часовые не замечали растворяющуюся в темных сгустках ловкую фигуру, больше похожую на ускользающую от глаз тень. Оглядевшись, Крис бесшумно перемахнул за стену. Даже для бывшего змея, потерявшего часть свойств рода, спуск был несложным. Физической подготовки и вбитой до автоматизма ловкости хватало, чтобы не ошибиться с тем, куда поставить ногу, руку, чтобы удерживать свой вес на кончиках пальцев, нащупывая следующий уступ. Только так и удалось выжить сегодня. Конечно, сейчас Крис был уже не тот, что раньше, но и с этим никто из местных не мог сравниться. Особенно быки и волки, которые никогда не славились ловкостью в покорении вертикальных поверхностей. Вот и окно быка. В голове всплыла змеиная притча. Усмехнувшись, Крис бесшумно выхватил заготовленное на этот случай оружие. Не свое. Столкнулся однажды бык со змеем. Змей отлетел в сторону, но затем бросился в атаку и с размаху ударил быка любимым клинком. «Ты промахнулся!» — усмехнулся бык и нацелился на змея. «Ну нет», — заявил змей. «Попробуй-ка теперь покачать головой».